Глаза у кубинской собаки были умные, добрые и бесконечно грустные, как у Абрамовича, понявшего, наконец, в чем кидок. Всю дорогу от Гаваны до Вородеро она пыталась облизать меня. Сначала лицо, когда я сидела с ней на заднем сиденье, а потом локоть, когда я перелезла на место рядом с шофером. Наверное, собака телепатически уловила сравнение, пришедшее мне в голову, и была польщена, что ее подняли на такую высокую эволюционную ступень. Или просто чувствовала, что дней ее на земле осталось мало, и торопилась растратить оставшуюся в состах нежность. Ее хозяин, шофер, тоже был телепатом. Он не говорил по-английски, но каким-то образом все чувствовал без слов. Он остановил машину точно в тот момент, когда я уже собиралась похлопать его по плечу и попроситься в туалет на приближающейся бензополовину масляной краской. Напоминало бы СССР с такой первобытной силой, что стенгазета на испанском, написанная шариковой ручкой и украшенная наклеенными фотографиями, казалось даже некоторым пародийным излишеством. Этот культурный ген присутствовал и в еде. Обедая в уличной столовой, я ощутила несомненную и совершенно непостижимую для человека с другими корнями связь между вкусом машинного масла в рыбной котлете и висящей на стене грамотой победителя в социалистическом соревновании, понятной до последнего слова и звезды, несмотря на испанский язык. Даже грязный белый халат на толстой посудомойке, мелькнувшей в дверном проеме. Даже синяя кафельная плитка, отставшая от стены. Даже имитирующий дерево узор на пленке, которой была оклеена дверь. Даже приехать сюда стоило хотя бы ради того, чтобы увидеть, как все обстояло в мире, где я, технически говоря, родилась, хоть и не успела пожить. Когда попадаешь в такие... Есть. А мохито, мохито, мохито? Руссо. — спросил Хосе. — Я кивнула. — Тут, я смотрю, у тебя странное имя. Это русское? — Такое может быть где угодно. — Сейчас, — сказал Хосе. — Сейчас все закажу. — Мохито, мохито, мохито, мохито! Через час или полтора мы шли по улице в приличном подпитии и уже были лучшими друзьями. «Ну, умер Фидель», — говорил Хосе. «И что? Думаешь, здесь что-нибудь изменилось? Тут самая мощная служба безопасности в мире. Знаешь, сколько людей в ней встроено? Практически все». Я вспомнила увиденную из окна машины базу какой-то местной силовой структуры. Забор, колючка и криво выписанные на бетоне слова «Патрио Муэрте» — «Страна или смерть», возле которых стояло несколько недружелюбных молодых людей, кстати, похожих на Хосе. Надо было следить за базаром. «Наши люди тоже когда-то думали, что у них самая устойчивая система», — сказала я, осторожно подбирая слова. «И тоже верили, что без нее будет лучше. Всюду так думают. Люди не понимают самого главного». «Чего именно?» «Своей скоротечности», — сказала я. «Они считают, что перемены будут происходить с миром, а они будут их наблюдать, попивая мохито. Но под нож пустят именно их, потому что система, которую они так не любят, это и есть они все вместе. Но про это в песне «Wind of Change» ничего нет. А начинаться она должна так. Все, кто слышит эти звуки, приготовьтесь к скорой смерти». «Удивительно, но сейчас я почти...» «Мне тоже», — кивнула я. «В смысле, со мной, а не с тобой». Хосе засмеялся. «Мы погуляли еще час и выпили еще». Хосе, видимо, не пил прежде с русской девушкой и начинал чувствовать себя неуверенно. Его ноги уже заплетались, а я была свежа и румяна, как заря нового мира. И с каждым мохито становилась только свежее. Наконец он принялся рассказывать мне о местном секс-туризме. Видимо, большинство его мохито-провайдеров были мужиками, и он ставил им эту пластинку чаще всего. «Вородеро не Гавана», — говорил Хосе. «Если в Гаване на Макелоне девушки сами хватают клиента за руку, как только он сворачивает с набережной в темные переулки. Здесь хватают самих девушек, и не туристы, а патрули. И все из-за грингос, Саша, ты не поверишь. Какой-то американский президент, то ли Буш, то ли Клинтон, обвинил Фиделя в том, что он развел на Кубе секьюрити не берут деньгами. Понять его можно было по-разному, но я не стала углубляться». Мне было хорошо с ним. Попрощались у бензоколонки, он поцеловал меня в щеку, и это было вполне в рамках. «То есть ты считаешь, что менять режим не надо?» — спросил он напоследок. Я кивнула. «Как-то у тебя мрачно выходит», — сказал Хосе. «Что же, оставить борьбу? Не делать ничего?» «Да», — ответила я. «Оставить борьбу и не делать ничего. А завтра с утра спокойно написать отчет». Хосе сначала наморщился, словно не понял, потом сделал оскорбленное лицо, а потом не выдержал, засмеялся и ткнул меня указательным пальцем в живот. Мне нравилась Куба. Тут жили хорошие люди. Мы тоже могли бы быть такими, если бы наши болотные предки завоевали себе больше солнца. Но они вместо этого озаботились небесным Иерусалимом, потом стали воевать с Германией, то ли за французский, то ли за английский интерес. Алексей, ау. И теперь мы заслуженно живем в тумане и слякоти. Короче, я выпила слишком много. Мне было интересно, увижу ли я очередной римский сон в этом состоянии, и окажется ли он таким же вакхическим, как вечер. Бухнувшись на кровать, ударение на второе «у», я из последних сил надела маску луны и даже не сняла кроссовок. Эмодзи привлекательной блондинки, которая напилась, но не как свинья, а как симпатичная, худощавая и довольно еще молоденькая свинка. .png.